Превосходительство, не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно. Хлестаков. Вздор, отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен. Лабардан. Входит в боковую комнату, за ним городничий.